После репетиции стала известна новость, расшевелившая их осиное гнездо даже сильнее, чем ссоры двух актрис. Муниципалитет урезал финансирование, и театр на бульваре, и так едва державшийся на плаву, оказался на грани полного краха. Объявив это, Липатова, не будь она так подавлена, вполне могла бы запечатлеть на будущее эту немую сцену в своей памяти. На тот случай, если придется ставить финальную сцену «Ревизора». Ника тут же вспомнила и нервозность худрука в последние дни, и визиты по инстанциям и чиновникам, и бутылки коньяка, которые худрук таскала к ним в своей мешковатой сумке, в качестве приятного презента. «А новая постановка? Мы можем позволить себе нашу Трою? А зарплаты? А костюмы?» Сыпалась на Липатову со всех сторон. Она с каменным лицом смотрела в окно на двор, где мусоровоз с грохотом опустошал мусорные баки. Один из пакетов порвался, и на асфальт хлынула хлопьями старая штукатурка вперемешку с обрывками обоев и обломками деревянных реек, строительный хлам, принесенный в жертву будущему уюту. «Господа!» — попытался утихомирить присутствующих Борис Стародумов, поняв, что жена не собирается этого делать. «Вопрос еще решается. Я думаю, не стоит видеть все в багровых тонах». «Вот только не надо лжи, милый!» Липатова допила кофе, поморщившись так, что Ника заподозрила. В кофе вполне мог быть и коньяк, который она знала хранится в третьем ящике липатовского стола. «Вопрос уже решен. Если ни у кого нет идеи, как нам выкрутиться, не зашибая монету у метро, то конец уже не за горами». Раздалось тактичное покашливание. И Ника с мурашками у затылка услышала слова Кирилла. «Вообще-то есть». Все тут же обернулись к нему. Кирилл стоял небрежно, облокотившись на крышку рояля, и постукивал ладонью о лакированную поверхность, выбирая одному ему ведомый ритм. Ника невольно улыбнулась. Раз Кирилл не видит поводов для тревог, то и ей не стоит беспокоиться. Впрочем, ее доверчивый настрой разделили не все. «Как, скажи на милость, он сможет это уладить? Разве что он по совместительству директор банка?» — пробормотал Трифонов Лёле. Липатова не пригласила Кирилла в кабинет вместе со Стародумовым и Ребровым. Остальных распустили до завтрашней репетиции, при условии, что она все же состоится. Совещание затягивалось. Ника не в силах усидеть на месте, поминутно выходила в фойе и коридор, ведущий к кабинету худрука, и прислушивалась. Через западные окна театр заливал мрачный бордовый свет ветреного февральского заката. Небо было исполосовано красным и фиолетовым, и стекла содрогались от шквалистых порывов. По тротуарам и над сугробами то и дело проносились пустые пакеты, обертки, куски картона, и все это взметалось в воздух в изломанном и бессмысленном танце. Люди шли, сгибаясь и склонив головы, придерживая капюшоны и пытаясь заслониться от свирепого ветра, кто портфелем, кто рукой. В такую погоду немногие доберутся до здания на бульваре, чтобы купить билет на спектакль, — решила Ника. Спектакль. Сколько их еще осталось сыграть здесь? А вдруг идея Кирилла не так уж хороша, а сам он не всемогущ? Ника впервые допустила вероятность того, что ее жизнь продолжится без этого театра, без молчаливого рояля, битого молью бархата, пурпурных кресел, запаха пыли и пудры, без оторванных корешков билетов и стеклянной перегородки с черными буквами «Касса», которую она протирала фланелью каждый вторник, и без половичка на паркетном полу буфета, скрывавшего огромную щербину от опрокинутого однажды глиняного вазона с драценой. Земля тогда разлетелась от порога до самого окна. Несмотря на то, что сама Ника была для театра не важнее вешалки или углового золоченого торшера, театр занимал важную часть ее жизни. Всю ее жизнь, если признаться честно, ее надежное убежище, ее приют, дом, где каждое утро солнце не просто встает, оно переступает порог в пальто и с растрепанной темной шевелюрой. Если детище Лепатовой перестанет существовать, все обитатели его разлетятся кто куда, и Ника, возможно, никогда больше не увидит Кирилла Мечникова. А сама Лепатова, каким ударом это станет для нее? Ника снова прошлась по коридору. Ворс ковра заглушал шаги, и тем громче прозвучал жалобный вздох из приоткрытого проема зрительного зала. Ника вздрогнула. Она точно знала, что все театралы покинули здание, за исключением тех, кто остался в кабинете Лепатовой. Мысли заметались и тут же приняли зловещее направление. Что, если Римма права? Немного, отчасти. Немыслимо. Призрак? Нет, нет, прочь суеверия. Вздох повторился. Тихий, шелестящий, с присвистом в самом конце. Ника стиснула зубы и выглянула из-за портьеры, наискосок прикрывающий вход в зал, внутренне уже приготовившись увидеть ее. Маленькую призрачную девочку, полупрозрачную, в гольфах, собравшихся складками под коленками, и белом переднике, в галстуке с простертыми вперед руками, и, наверное, зияющей раной на лбу или затылке, смотря, как она падала с галереи, вперед лицом или на спину. Из всех историй про привидения в детстве Нике нравились только те, в которых люди помогали им найти упокоение. И сейчас она шагнула в холодный сумрак затаившегося зала с рядами кресел, готовая убеждать, утешать, помогать. Как иначе спастись и избавиться от того, кто и как уже мертв, она не представляла. Когда глаза привыкли к мраку, Ника осторожно огляделась, словно нарочно пугая. Одно из пустующих откидных сидений вдруг поднялось сухим хлопком, и из-за него неторопливо вышла кошка Марта, та самая бродяжка, которую театралы недавно приютили. Зрачки животного вспыхнули зеленым огнем, заблестели, как монетки, данные мертвецу на переправу в иной мир. «Ника!» Едва слышно зашуршала где-то справа, и Нику до этой секунды, уговаривавшую себя, что бояться живых следует больше, чем мертвых, все-таки прошиб липкий пот. «Да?» Она словно во сне повернула голову, силясь рассмотреть зовущего. В кресле седьмого ряда, в полоборота к ней, шевельнулась темная фигура, слишком большая для призрачной пионерки. Ника нахмурилась. «Хорошо, что ты пришла. Одной мне как-то не по себе». Это была Лизавета Александровна Ракоцкая. Ника с облегчением подошла и присела рядом. «Вы что тут в темноте?» «Да, вот», — выдохнула дама через силу. Ника заподозрила неладное и сжала ее цепкую сухую руку. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Не особенно». Ракоцкая осторожно глотнула воздуха и потерла грудную клетку костяшками пальцев. «Там, в гримерке, сумка моя». Ника, понятливая и перепуганная, обернулась меньше, чем за минуту, и застала актрису все в той же позе, с неестественно напряженными плечами и рукой у груди, словно та хотела вырвать что-то, мешающее дышать. Вспыхнувшая в зале люстра озарила заострившееся лицо и сжатые губы в неприятной лиловатой обводке. Ракоцкая положила под язык таблетку. «Ничего, сейчас полегчает. «Лизавета Александровна, я вызову скорую». «Нет», — властно осадила ее Ракоцкая на полпути к дверному проему. «Никакой скорой, никаких врачей и точка». «Но вам плохо? Нечего тут обсуждать. Хочешь помочь? Так посиди рядом. А нет, я никого не держу. Ступай». Такой жесткой, скаркающим, непререкаемым голосом Ника наблюдала Лизавету Александровну впервые и неожиданно для самой себя покорилась и опустилась в кресло по соседству. Снова взять Ракоцкую за руку она не решилась, но искоса продолжала следить за биением сизой жилки у нее на виске, словно это могло сообщить нечто важное. Пожилая дама не глядела на нее, и то и дело рассеянно касалась рукой любимой подвески в виде пёсьей головы на черной ленточке, висящей у горла. Через некоторое время, проведенное в гробовом молчании, Ракоцкая повернулась к девушке с привычным лукавым огоньком в глазах. «Пошли, что ли, чаевничать?» Они обосновались в Никиной каморке. Несмотря на собственное предложение, Ракоцкая благоразумно обошлась без черного чая и маленькими глотками изящно отхлебывала из чашки горячую воду. «Помню, в общежитии на первом курсе приходят к нам в комнату ребята. Дайте, — говорят нам барышни, — горстку чаю. Я отвечаю, а мы вместо чая белую розочку пьем. А они мне, что за белая розочка, и нам дайте». Это мы так в студенчестве кипяток называли «белая розочка». На заварку стипендии уже не хватало. Важнее было тушь купить да помаду. Искусство требует жертв. Косметичка одна на 8 девушек с актерского. В складчину. Зато полный комплект. И румяна, и даже пудра французская одной генеральской дочки. «Вы как себя чувствуете?» «Ох, вот ты неугомонная!» Актриса махнула на Нику. «Хорошо я, хорошо, уже и забыла, и тебе советую». «Как я могу забыть?» — волновалась девушка. «У вас был сердечный приступ. Неплохо бы скорую, неплохо бы коробку Монпасье. Но мечтать не вредно. И, кстати, неправильно говорить «сердечный приступ». Звучит как-то не очень. Надо говорить «сердце прихватило», «Сейчас отпустит». Ника сокрушенно вздохнула. «И давно у вас так? Прихватывает?» На узких губах, уже вернувших розоватый оттенок, заиграла улыбка. «Смотря что считать, давно. Пару лет с прошлого инфаркта». Рука ошеломленной Ники сама собой легла на телефонную трубку. Но Лизавета Александровна проворно перехватила ее своей пергаментной, на удивление, сильной ладонью. Ника рассердилась. «Знаете что? Так нельзя. Я и не знала про инфаркт. Из позапрошлого отпуска я вернулась на 2 недели позже. Может, помнишь? Так вот, это был не пансионат в Евпатории, как все думают. А если с вами сегодня что-нибудь случится?» «Не помру, не боись», — хохотнула Ракоцкая беспечно. «Давайте хотя бы позвоним вашим родным». «Детям?» — продолжала настаивать Ника. Ракоцкая покачала головой. «Не думаю. Ника, бог с тобой, все в порядке. Не болит, не давит. Дышу хорошо. Вдох-выдох». Она продемонстрировала. «Детям незачем знать. Ну, позвонишь ты им». «Ну, примчаться, хлопотать начнут, невестка будет вздыхать и причитать, привезут меня к себе, а у меня дома кошка останется некормленная. И что толку? На завтра все на работу отчалят, а я приеду сюда. Скажи, есть польза от твоих звонков? А так я домой доберусь, в свою квартирку, никто вокруг меня не суетится. Красота! Соседка Нелли, медсестра». «Если что, я ей в стену стукну, она тут же примчится. У нас с ней давний уговор. Она мне и уколы делает. Только я вас тогда провожу до дома». «Это уж как тебе будет угодно». Колючие глаза Лизаветы Александровны смягчились. Она пожала плечами и ощутимо подобрела, расслабилась. Оглядела комнатку, завешанные старыми афишами стены, казенно-серый куб сейфа, легкомысленный абажур настольной лампы, к которому Ника прошлой зимой прикрепила 150 разномастных пуговиц на шнурках на манер бахромы и, наконец, взяла в руки Никину чашку. «На тебя похоже. Снаружи неприметная, а внутри яркие ромашки. Вот так и все мы. Не те, кем кажемся, и не те, кем прикидываемся. Знаешь, у меня уже Володя, внук, недавно семьей обзавелся. А я все не смирилась с тем, что я бабушка. Не хочу быть бабушкой. И еще бессонница. Иногда, особенно летом, когда ночами не спится, я выхожу на лоджию. У меня там всегда летом левкое цветут. Такой по ночам запах от них, дурманищий. Открываю окно и подолгу смотрю во двор. Люди ходят. Чаще все по мобильным разговаривают. Молодежь пиво пьет на детской площадке и обнимается. К родителям возвращаться не хотят. Помнишь, как у Есенина? Также девушки здесь обнимают милых, до вторых, до петухов, до третьих. Я все думаю, наверное, это те самые ребята, что 10 лет назад там куличики пекли и в песке копошились, и понимаю, что для меня ничего не поменялось. Ночи летом все такие же колдовские, тополиный пух летит, и мечтать хочется. Все та же свежесть во всем, и запахи чувствую, и настроение. У каждой ночи ведь собственный тон, неслышное звучание. И я все та же. На парней по привычке заглядываюсь. С новеньким нашим болтаю, с Кириллом. И сама себя ловлю на том, что вот-вот кокетничать примусь. Больно уж он хорош, этот наш мальчик с секретом. А потом глаза-то опускаю на руки свои, а руки морщинистые. И в зеркале я старуха. «Вас язык не повернется назвать старухой», — не согласилась Ника. «Язык, может, и не повернется, а так оно и есть. Старуха в зеркале, а внутри все та же. Так что не надо внукам звонить. Для них я ходячая древность. Вот пусть так и остается. И от моей ходячести я отказываться не собираюсь. Она моя и ничья больше. Я актриса, моя жизнь здесь, а не в больничном крыле с ходунками и капельницей на колесиках. Так что держу марку и тебе советую не киснуть, а то еще будешь жаловаться, как наша красавица. Хотя нет, не верю, что ты способна расклеиваться, как она. Это целое искусство, так впадать в отчаяние. Даже не переигрывает. Загляденье. Ника заколебалась. Думаете, это игра? Мне кажется, ей правда не по себе. А вы верите в привидения? Лизавета Александровна усмехнулась. Я прослужила в театре всю жизнь и знаю огромное количество баек. Были там и проклятия, и порчи, и несчастливые спектакли, и любовные зелья, и еще полно всякой чертовщины. Были и призраки, начиная с Ермоловой и заканчивая сторожем, который бродит по закоулкам театра после того, как его переехал экипаж тамошнего антрепренера. Но лицом к лицу с привидениями я не сталкивалась ни разу. Зато множество раз встречала человеческую зависть, которая может быть очень изобретательна и эффектна, уж поверь. И, кстати, собирайся, нам пора. Наши руководители и вдохновители давно ушли, а ты и не заметила».